Леонид резко поднял руку с оружием. «В конце концов, Илья прав, нужно выжить. Вот он, закон бытия. И эти твари, бегущие на него, и он сам хотят одного — выжить. А выжить, оказывается, можно только ценой смерти противной стороны. Вот она, мораль. Вот она, главная суть его работы. Работы киллера». И осознание этого придало ему силы. Пук, пук. Один пес резко ткнулся мордой в песок, а затем по инерции перевернулся несколько раз и рухнул пластом. Второй выстрел. Промах. Пук. Леонид, как робот, автоматически сместил прицел. Другая собака завертелась, попала под ноги третьей и тем замедлила той ход. Леонид не стрелял еще по столь стремительно двигавшимся мишеням. Сзади послышалось тяжелое дыхание, и Леониду показалось, что оно раздается прямо возле уха. Он резко обернулся и тут же два раза нажал на курок. Пук-пук! Он уже действовал на подсознательном уровне, не иначе. Не оставалось даже доли секунды, чтобы что-то оценить. Но, по всей видимости, в экстремальных ситуациях так и должно быть. Одна собака распласталась на песке, подняв тучу мелких камешков. Вторая проехала по песку животом и завертелась на месте, словно ее ужалили в спину. Третьей Леонид вышиб мозги, когда она уже изготовилась к прыжку на него, будто понимала, что именно он представляет опасность. И главное, он не дает возможности вцепиться зубами в то, что издает такой вкусный запах. Леонид моментально развернулся, с одной стороны с угрозой было покончено. А вот с другой, оставшийся в живых пес сбил его с ног. Леонид успел нажать на спуск, когда собака вцепилась ему в руку, но пуля ушла в пустоту. Илья спокойно наблюдал за происходящим на островке. И даже когда человек и собака боролись на берегу, лицо у него не изменилось. Только когда все затихло, он позволил себе слегка усмехнуться. Пес остался лежать. А Леонид поднялся и, прижимая к телу пораненную клыками руку, двинулся к катеру. В здоровой руке он держал нож, с острия которого на песок стекали капли крови. «Ты промахнулся один раз и потерял секунды на раздумье», — жестко констатировал Илья, когда Леонид подошел к катеру и мутным взором уставился на своего учителя. Леонид такого не ожидал. Рука кровоточила, перед глазами все еще стояла шея собаки, в которую он несколько раз всадил нож. Он вдруг подумал, что Илья сейчас заставит его отжиматься в качестве наказания за промахи, и от такой мысли не на шутку разозлился. Но Илья ничего такого не сказал, наоборот. «А в общем, с задачей ты справился, ты выжил. Значит, можно считать, что зачет ты сдал». Илья скрылся в каюте, вернулся с аптечкой и вместе с ней и со снайперской винтовкой сошел на берег. «Садись. Сейчас я обработаю твою рану, перевяжу, и ты немного отдохнешь». «Разве это не все?» Леонид вдруг почувствовал тревогу. У него уже не было сил. «Я расскажу тебе вот об этой штуке». Илья кивнул на винтовку. «Это тебе необходимо. И еще кое о чем». Леонид облегченно вздохнул. И тут же ощутил себя каким-то опустошенным. Илья довольно искусно обработал рану, после чего Леонид разлегся прямо на песке и устало закрыл глаза. Через полчаса он уже как ни в чем не бывало сопел. Но вздремнуть ему не удалось. Толчок в бок вывел его из дремы. Илья стоял над ним во весь рост и держал в руке лопату. «За собой нужно убирать», — поучительным тоном заметил Илья. И Леонид с тоской в глазах стал подниматься с земли. Глядя на удаляющегося ученика, Илья недовольно покачал головой. Парень вроде бы и справился с поставленной задачей, однако его синие глаза так до конца и не обрели жесткого выражения, и это было плохо. Впрочем, за тот промежуток времени, какой ему был дан, приходилось все делать на износ, и парень, конечно, устал. Вот и сейчас он еще должен рассказать ему о снайперской винтовке. При обычной продолжительности обучения на это ушло бы от пары дней до недели и только на винтовку. Ведь он рассказывал своим ученикам едва ли не обо всех имеющихся в мире типах оружия, втолковывал им, какое и в каких случаях может пригодиться. Конечно, всех видов оружия у него в наличии не было, но и того, что имелось, было вполне достаточно. Для Леонида у него недели не было, и двух дней тоже. Вот если только пара часов, за которые он мог лишь вкратце рассказать о снайперской винтовке и дать возможность потренироваться с нею. Остальные типы оружия придется пропустить. Хотя кое на чем еще доведется заострить внимание. На том, как по завершении работы уходить и на какое время затаиться. Это стоит того, чтобы потратить время. И, пожалуй, все. Звонок Родова был вчера неспроста. И хотя Родов не затребовал своего человека назад, Илья понял, что это произойдет со дня на день, а значит, с обучением следует поторопиться. Потому как оставался еще один пункт, на выполнении которого настаивал Родов. Этот пункт был оговорен впервые. И сколько времени уйдет на выполнение его, Илья не мог сказать. Поэтому следовало поторопиться. Илья выругался в адрес своего хозяина. Спешка к хорошим результатам никогда не приводит. Илья увидел, что Леонид возвращается, и постарался сделать свое лицо бесстрастным.